Вальдемар Боленский. Каким-то странным он мне показался, суетливым каким-то. А вот это надо будет взять на карандашик, распорядился Меньшиков и спросил меня как бы в шутку: «Максим, а вы часом не хотите устроиться в охрану? Белая зарплата, соцпакет, больничный и отпуск оплачивается». «А, спасибо, но охрана, это не мое», я рассмеялся. «Жаль», посетовал Меньшиков и сказал своему старшему охраны, сделанной строгостью: «Повезло тебе, сегодня ты чуть не остался без работы», немного подумал и добавил: «Дважды и оба раза сохранил ее благодаря Максиму, сперва благодаря его чутью, а потом благодаря его нежеланию идти в охрану. Я вам очень благодарен, господин Кротовский», старший приложил руку к сердцу. «Иди уже», Меньшиков махнул на него рукой, но тут же остановил: «Упаковали, упаковали, можем идти». Добрались без дальнейших приключений. Охранники не стали тащить упакованные в черные мешки останки на площадь, оставили в фиолетовом мире. На прощание Меньшиков оставил нам свой контакт для связи и истребовал наш: «Вы теперь мои друзья, это не обсуждается», со свойственным апломбом заявил он: «Скоро буду давать прием, вы в числе первых гостей». «Опять прием, если честно, терпеть не могу приемы», сказал я. «Макс, не конюч», одернула меня Катя и пообещала Меньшикову: «Мы обязательно будем». Меньшиков расхохотался: «Забавные вы ребята». Он довез нас до библиотеки и укатил по своим делам. «Есть в этом что-то интеллигентное», заметил я, на вопрос, куда нас вести, нам не обязательно говорить. «До дворницкой каморки всегда можем небрежно бросить. Подвезите нас к библиотеке». «Да ну тебя, Макс, ты просто паяц». У каморки нас ждали Миша, Виктор и Уголек с каретой. Они, то есть Миша и Виктор, отчитались, что заказы размещены, груз от поставщиков доставлен. Пантелею на реализацию передана молочная продукция. Теперь в его лавку ходят тарицы-китайцы, чем он очень гордится. «Китайцы?» – удивилась Катя. «Что покупают китайцы?» «Мороженое. Наше мороженое самое вкусное в мире». «А, понятно. Тогда поехали». «Куда ехать?» «К шлагбауму. А оттуда к капищу. Будем проверять новую версию касательно замка Хаоса». Глава 33. Миша хорошо запомнил дорогу к замку Хаоса, так что, когда мы вошли в зону шквального ветра, я из кареты не высовывался. Дождался, когда стихнут завывания. Возле замка свернул коня и карету в артефакты. Мы быстро отыскали, куда на этот раз переехали ворота с разводным мостом. Там я достал манок и погудел. Как и в прошлый раз, мост опустился, и ворота открылись. Мы вошли в крепостной двор. «Думаешь, сработает твоя идея?» Катя со скепсисом оглядела замок, по-прежнему не имеющий ни малейшего намека на вход. «Посмотрим так». Первым делом он брал ведро и шел к колодцу, вслух припоминая текст. Я повторял всю последовательность действий Бахта, набирал воду и шел к сараю с дровами. «А, нет, он ставил ведро с водой на скамеечку. Есть тут скамеечка?» «Есть. Вот она прежде, чем войти в сарай». Он поворачивал щеколду на двери по часовой. Повторяя действия Хаосита, я сам не заметил, как погрузился в состояние, в каком читал его книгу. Мне даже стало казаться, что я вижу буквы, слова, строчки. Перелистываю страницу. «Макс, Макс, черти тебя задери, очнись. Ты чего подвис? А, что, разве? Ты уже полминуты стоишь перед входом в замок. А как, в самом деле я стоял перед дверью, которой 3 минуты назад не было. Получилось, что ли?» «Видимо, получилось. А когда здесь дверь появилась?» «Не знаю. Мы следили за твоими манипуляциями до того мига, как ты остановился перед дверью. До того мы эту дверь не видели». «Забавно», я потянул ручку, и дверь спокойно открылась, мы вошли внутрь. Чувствовалось, что замок не заброшен. На каменных плитах видны следы от метлы. Очевидно, пол время от времени подметают. В камине практически прогоревшие, но еще тлеющие угли. «Есть тут кто?» – громко позвала Катя. Нам никто не ответил, но как будто этажом выше хлопнула дверь. «Давайте поднимемся на второй этаж», – предложил я. Поднявшись по каменным ступеням, очутились в коридоре с несколькими дверями. Я переключился на тонкое видение. «Вон за той дверью живая аура», – сообщил я. «Ворвемся», – азартно прошептал Миша. «Зачем врываться? Просто войдем». Я вежливо постучал в деревянную дверь. «Войдите, не заперто». Голос из-за двери прозвучал буднично, но я сперва лишь немного ее приоткрыл. Мало ли как поведет себя носитель ауры. Аура осталась на прежнем месте. Носитель оставался в спокойном ровном состоянии. Тогда я осмелел и открыл дверь настежь. Мы вошли в чистую прибранную комнату, судя по всему, спальню. За небольшим туалетным столиком сидел пожилой человек, в котором я сразу узнал библиотекаря. «Сигизмунд, да это я», — удивился тот, — «откуда вы меня знаете? Мы вас ищем. Ваш помощник Юлиан водил нас в библиотечный подвал и поведал о вашем несчастье с книгой Хаосита. Какой молодец Юлиан, не оставил меня в беде», — расчувствовался библиотекарь, — «а ведь он меня предупреждал, предостерегал меня, а я был так беспечен». Сигизмунд сокрушенно покачал головой. «Мы пришли специально, чтобы помочь вам», — сказала Катя, — «вместе как-нибудь справимся». «Справимся, обязательно, справимся», — обрадовался Сигизмунд. «А ведь я думал, что застрял здесь навечно вместо Бахта». «Вместо, а самого его здесь нет», — изумился я, — «он же вроде так любит этот замок». «Вы тоже читали ту книгу?» «Читал, но не до конца». «И правильно сделали, что не прочитали до конца», — наставительно сказал библиотекарь, — «иначе последовали бы за мной, кстати, как там мое бренное тело. Оно, конечно, старое, но я по нему скучаю». «Все в порядке с вашим телом», — заверила Катя, — «сидит за столом». «Спасибо, вы меня успокоили, а Бахт, знаете ли, сбежал. Я чувствовал, что в той книге есть подвох», — признался я, — «не верил до конца, что Бахту так уж нравится жить в замке». «Этот замок ему осточертел», — поведал Сигизмунд. «В своей книге он наврал, чтобы заманить кого-то, кого сможет оставить вместо себя. Так что замок его выпустил, а я остался здесь». «Разве вы не можете выйти?» — удивилась Катя. «К сожалению, нет. Мое тело осталось в библиотечном подвале. А этим телом меня, если можно так выразиться, наделил сам замок», — пояснил Сигизмунд. «В этом теле я словно в ловушке. Что же мы тогда можем для вас сделать? Если хотите, привезем сюда ваше тело, вы в него переоденетесь», — предложила Катя. «Так не получится», — возразил библиотекарь. «Мое тело лучше вообще не трогать. Связующая нить души и тела и так истончилась, а может и вовсе оборваться. Тогда я никогда в него не вернусь. Тогда мы попробуем задействовать инквизицию», — предложил я. «У инквизиторов должны быть методики на подобный случай». «Не надо инквизиторов», — отверг Сигизмунд. «По-моему, даже испугавшись, знаю я их, ничего они не умеют. Как выпнуть человека, это они запросто, а как вернуть человека, так то не их забота». «Ну а что же тогда делать? У вас ведь есть какой-то ключ к замку?» — спросил Сигизмунд. «Вы ведь как-то в ворота попали?» «Ну да, есть манок хаоса». «Так это отлично, превосходно», — обрадовался библиотекарь. «Все, что нужно, это использовать манок. Прямо здесь я достал свистульку, подаренную Лютиком». «Нет, конечно, не здесь. Возле моего тела подуйте в манок. Хаос не сможет противиться и приоткроет скрепы. Я проскользну обратно в свое тело». «Так просто», — поразился я, — «почему я раньше этого не попробовал?» «Вот и попробуйте», — Сигизмунд радостно засмеялся, — «а бедняге Бахту придется вернуться. Замок притянет его обратно». «И по делам ему», — сказала Катя мстительно, — «графоман выискался. Максим из-за книги чуть сам в этот замок не улетел. В таком случае я буду ждать с нетерпением. Поскорее хочу вернуться в свое тело. Мы все сделаем сегодня же», — пообещал я, — «ждите». «Спасибо огромное, кстати, вы добирались сюда не через зону штормов?» «Видимо, да. Ветрище там как раз штормовой. Вы можете объехать», — сообщил Сигизмунд. «Идемте к окну, я вам покажу объезд». Из окна было видно, не сказать, чтобы много, но для ориентировки достаточно. Он объяснил, где свернуть и как проехать, чтобы не попасть в штормовую зону. Потом библиотекарь проводил нас до первого этажа. Дверь никуда не делась. Мы спокойно вышли из замка, а следом и за стеновые ворота. «Едем в библиотеку?» — спросил Миша, когда я распаковал коня и карету. «Да, пожалуй, надо только набить тушек химер. Мы сегодня план по химерам еще не сделали». «Понял, набьем. Поехали по маршруту, который нам подсказал библиотекарь». Маршрут оказался не только безветренный, но и богатый на добычу. Мы набили жирнющих химер намного больше, чем требовалось для восполнения всех хранилищ. Даже угольку бак заполнили под завязочку. Впрочем, ему это только на пользу. На таких харчах конь становился только сильнее. «Жаль, девать больше некуда», — посетовал Виктор. 8 штук отборных химер придется так бросать». «Бросать не придется», — возразил я, доставая разделочный нож, выторгованный у молодого гоблина за 2 кворка. «Это еще что? Это наш еще один предполагаемый источник дохода», — таинственно заявил я. «Давайте сюда тушки, без хирургического вмешательства не обойтись. Нож в самом деле оказался крут. Он будто сам знал, как и где делать надрез, когда пропарывать, а когда аккуратно резать самым кончиком. Я довольно легко извлек первый кристалл, положил его на раскрытую ладонь, любуясь гранями, играющими внутренним светом. «Какая прелесть!» — восхитилась Катя. «Что это?» «Это макр, сокращение от магического кристалла. Считайте, консервированная магическая сила. Макр может заменить батарейку», — заинтересовался Виктор. «Во всем цивилизованном магическом мире макр — это и есть магическая батарейка. В том смысле, что макр одноразовый. Вроде бы существуют маготехнологии, позволяющие использовать макры многократно, но я в этом не спец. Нам и так пригодится», — заверил хозяйственный Миша. «Все лучше, чем бросать туши». «Полностью согласен. Я вырезал макры из остальных туш и задумался. Макс, я надеюсь, ты не подвис опять из-за той книги?» Начало тревожится Катя. «Нет, я подумываю о том, что время еще детское. Почему бы нам не попробовать воспользоваться компасом, ведущим к гоблину? У нас для него и товар уже имеется. Долго к нему добираться?» — спросила Катя. «Пока сам не знаю. Мы просто прокатимся. Ставить себе целью непременно добраться до гоблина не будем. Время здесь течет очень медленно, так что можем себе позволить». «Тогда давайте прокатимся», — согласилась Катя. «А заодно и макров еще насшибаем», — добавил Миша. «Обязательно насшибаем», — согласился я. «Тогда поконим». На этот раз Виктор пересел в карету, а я устроился на козлах рядом с Мишей и достал компас. «Куда показывает стрелка?» «Вон туда. Поехали». Мы не гнали, не спешили. Это просто было продолжение охоты в заданном направлении. Я дул в манок, приманивая химер. Чтобы не останавливаться из-за каждой туши, мы их не атаковали по одной. Ждали, когда за нами наберется целый шлейф преследователей, и только потом начинали отстрел шишкам. Из набитых туш я вырезал макры, и мы отправлялись дальше. Время в межмирье не замерить, но по внутренним ощущениям менее чем за час у меня набралось два десятка макров хаоса. В какой-то миг стрелка компаса вдруг завертелась, будто утратив направление, а когда проехали чуть дальше, стала показывать назад. «Миша, тормози, кажется, мы проехали нужное место». Миша остановил уголька. Я спрыгнул с козел и пошел вспять, держа компас перед собой. Когда прошел полсотни шагов, стрелка снова начала вращаться. Переключившись на магическое видение, я увидел тот самый провал, тонкое место, где пленка между мирами истончена. Ко мне подошли остальные. «Нашел что-то, Макс?» «Кажется, нашел. Здесь провал в другой мир. Как нам в него попасть? Возле капища есть валун, а здесь ничего. И нет никакой тени. Создать тень несложно. Миша, помоги подтащить сюда вон ту каменюку». Вместе с Мишей и Виктором мы приволокли приличных размеров камень. «Отличная тень», — оценила Катя. «Я попробую». Она села перед камнем, начав созерцать. Я свернул в артефакты коня и карету, предупредил Мишу и Виктора, чтобы были рядом, и устроился рядом с ней. Очень скоро тень обрела глубину. Катя прошла в тень первой, за ней я, а затем мы втащили оборотня и вампира. «Гляди-ка», — поразился Миша, — «мы действительно попали в другой мир». «Совершенно верно», — подтвердил я, — «и судя по окружающим песчаным барханам, мы перенеслись в тот самый золотой мир, по которому нас водил Меньшиков. Мы как-то миновали фиолетовый и сразу попали в золотой?» — недоверчиво переспросила Катя. «А почему нет? У нас свои тропки. Мы шли через межмирье. Нам легче прыгать в отдаленные миры». С Меньшиковым прогулка по золотому миру длилась с полчаса, а в карете до следующего провалища добрались за каких-то 10 минут. На этот раз не пришлось искать большой камень. Катя воспользовалась тенью бархана, и вот мы сделали еще один переход, а минут через 15 подъехали к тому мини-рынку, где торгует гоблин. Я по-прежнему сидел с Мишей на козлах, знакомую зеленую рожу увидел издалека и замахал приветственно. Гоблин радостно заулыбался. Глава 34. Впечатлил, Кротовский, впечатлил. Гоблин уважительно покивал, когда я к нему подошел. «Твой конь, наш с Катей», — ответил я небрежно. «Мастер печати подарил в знак благодарности за небольшую услугу». «Мастер печати», — повторил за мной гоблин. «Да, теперь я верю, что ты сын того самого Кротовского. Ты что-то слышал о моем отце? Мой отец, оказывается, торговал с твоим отцом. Они были деловыми партнерами. Где теперь мой отец? Рассказывай, гоблин». Я навис над ним через прилавок. «Перестань на меня давить». Гоблин на шаг отступил. «Что знаю, расскажу. Но сразу предупреждаю, Знаю я мало и только со слов моего папаши, и не факт, что ты мне поверишь. Извини, я тоже отступил на шаг от прилавка. В общем, твой отец стал богом. Бред какой-то, это невозможно. Я предупреждал, гоблин пожал плечами. Так и, а все, больше добавить нечего. Он навестил моего отца на Великом базаре. Давно, Кротовский, ты же знаешь, как относительно время. И все же, с полгода назад, и куда потом ушел? Спроси что-нибудь полегче. Боги не докладывают, куда они уходят. Вот те раз, я потрясенно замолчал. Кротовский, с ручника снимись. А, извини, задумался. Ты пришел сюда подумать, или есть дело? Вообще наша встреча кажется знаковой. Наши отцы взаимовыгодно сотрудничали. Теперь мы. Да, конечно, я выложил на прилавок один макр хаоса. Что скажешь? Скажу, что это то, что я готов покупать, деловито ответил гоблин. Сколько их у тебя? Я усмехнулся. Почему ты решил, что у меня есть еще? Ты бы не потащился сюда с одним единственным макром. Я выложил остальные кристаллы. Гоблин достал окуляр и изучил их. Возьму по 3 кворка за штуку. Я думал, дашь больше. Макры редкие, Кротовский, но второй уровень всего. Извини, больше не дам. Я согласен, решился я, на самом деле 60 кворков за то, что мы походя настреляли по дороге, это очень много. Чем возьмешь, деньгами или товаром? Лучше товаром. Компас показал себя полезной штукой. Ты бы завел какой-нибудь каталог, а, гоблин, твой отец предпочитал покупать технологии, поведал гоблин, видимо, в качестве подсказки. А мой отец был не дурак, ты это хочешь сказать? Дураки богами не становятся. Уж поверь, тогда мне надо подумать. Тугодумы богами тоже не становятся, раздраженно добавил гоблин, рожай, короче, твой отец всегда знал, что ему надо. Вот не надо сочинять на ходу. Ты моего отца в глаза не видел. Не видел, но папаша сказал, что твой отец ставил перед ним очень нетривиальные задачи. С ним было интересно работать. Ну хорошо, будет тебе нетривиальная задача, сказал я. Мне нужна возможность передачи данных с изнанки в лицевой мир. За 60 кворков, гоблин криво ухмыльнулся. А чего такого сложного? Не отступил я. Технология уже существует. Ее только надо усовершенствовать. А вот теперь мне стало любопытно, что это за технология такая. Я беру данные с носителя на изнанке, перехожу в лицевой мир и конвертирую с магического формата в электронный. Это по-твоему технология? Прифигел гоблин, ходить туда-сюда с данными, это технология. А что такого? Раньше существовали специальные люди, почтальоны. Очень уважаемая была профессия в прошлом. Вполне себе прорывная технология для своего времени. Гоблин покачал головой. Хитрый ты, Кротовский. Но вообще ты прав. Осталось придумать, как передавать данные не своими ногами. Да, да, ладно. Есть одна идея. Но обойдется тебе это в 700 кворков. Ты рассказывай свою идею. А где деньги взять? Моя забота. Есть магические существа, вроде ваших попугаев. Сами они почти безмозглые, но являются естественными переносчиками информации. Звучит почти как переносчик инфекции. Если надо, подберем технологию для переноски инфекций. Но в данном конкретном случае это переносчики информации, настоял гоблин таким тоном, будто готов потерять терпение. Феечки, что ли? Я припомнил, как Сергей давал мне такое существо, когда я шпионил за старшим Боленским. Кротовский, если ты все знаешь, зачем я тебе нужен? Гоблин оскорбился тем, что я его перебил, угадав суть предложения. У тебя для торговца скверный характер, попенял ему я, ты должен быть стрессоустойчивым. Спасибо за напоминание и да, феечки. Они легко дрессируются, способны мотаться туда-сюда с пчелиным трудолюбием. А почему тогда 700 кворков? Не многовато за идею? За идею многовато. Но я дам тебе пару на развод. Найти совместимую пару, способную давать потомство, очень трудно. И вот за это ты и заплатишь 700 кворков. Что мне даст эта пара? Эта пара будет плодиться с безответственностью трески. Если ты знаком с теорией Мальтуса, то я сейчас его процитировал. В курсе. В универе проходили. Ну вот, главное, выработать у них условный рефлекс, чтобы за каждый принесенный кусочек информации они получали капельку меда. Феечки едят мед, нектаром с цветков они тоже могут питаться, но мед лучше. За мед они будут работать безотказно. И феечки способны перемещаться между мирами, уточнил я на всякий случай. Между соседними мирами, пояснил гоблин, слиться наизнанку и обратно. «Договорились», — сказал я, начав сгребать рассыпанные на прилавке макры. Кротовский, эти макры оставь в качестве предоплаты, я зарезервирую для тебя пару феечек, так-то они товар дефицитный». «Ладно», — уговорил, — «готовь феечек». Я оставил макры на прилавке, решив, что лучше сразу проверю гоблина на вшивость. Если он замылит макры, значит, как минимум жадиный недалек. Я буду сразу знать, что делать дела с ним не стоит, но я уверен, что не замылит. Гоблин не создает впечатления жадного тупицы. Я дождался, когда остальные пройдутся по мини-рынку, и мы отправились обратно. Я опять пересел в карету, а Виктор забрался к Мише на козлы. Обратную дорогу найдут без компаса. Поскольку мне нужно набрать для гоблина больше 200 макров, по пути мы снова охотились. Набили 34 штуки. Видимо, в ближайшее время придется посвятить охоте целый день, иначе такими темпами неделю будем макры набивать. В Сан-Сити вернулись под вечер. Я начал немного переживать, что Юлиан опять закроет библиотеку, но обошлось. Мы подъехали как раз вовремя, он выходил, гремя ключами, собираясь запереть дверь. «Юлиан, у нас хорошие новости, не закрывай». Не успели мы войти в здание, как запел магический телефон. Звонил Сергей. «Маским, есть подвижки по Сигизмунду?» — спросил он после короткого приветствия. Кардинал узнал, просил взять на контроль. «Надеюсь, что есть. Мы как раз заходим в библиотеку. Сейчас буду», — сказал он и отключился. Сергей появился через несколько минут. Обрадованный юноша едва его дождался, а затем проводил нас в подвал. Мы обступили неподвижное тело Сигизмунда. «Макс, не томи», — попросила Катя, свисти в манок. «Да момент». Я достал свистульку, зачем-то наклонился к Сигизмундову уху и начал дуть. Сергей удивленно изогнул бровь, но промолчал. Когда в легких закончился воздух, я сделал глубокий вдох и снова стал дуть. Тело оставалось неподвижным. Я в третий раз набрал в легкие воздуха, но больше свистеть не пришлось. Тело Сигизмунда дернулось, как от разряда тока. Он открыл глаза, увидел нас и заулыбался. «Друзья мои, неужели я снова с вами?» Обрадованный Юлиан на радостях кинулся обниматься с работодателем. Сергей облегченно улыбался. Катя от радости хлопала в ладоши. Я стоял в сторонке, глядя на этот праздник долгожданной встречи. «Макс, ты чего стоишь столбом?» — удивилась Катя. «Ты разве не рад?» «Все счастливо разрешилось». «Рад-рад, конечно», — сказал я не очень радостно. «Та книга на тебя плохо повлияла. Ты все время подвисаешь». «Ничего страшного», — отмахнулся я, изобразив беззаботность. «Слушайте, мне пришла идея». «Какая идея?» — спросил Сергей, бросив на меня быстрый цепкий взгляд. «А давайте прямо сейчас съездим к кардиналу, обрадуем, что его учитель благополучно вернулся». Я ответно бросил быстрый взгляд на Сергея, и тот убрал в карман переговорное устройство. «Ты уверен?» — спросил Сергей с едва читаемой настороженностью. «Совершенно уверен», — я добавил в голос убедительности. «У нас и карета у крыльца стоит». «Право, не стоит беспокоить кардинала», — попытался отказаться Сигизмунд. Однако мы с Сергеем проявили настойчивость и чуть не силой вытащили старичка из подвала. Он нехотя поддался и даже вышел на улицу, но, увидев нашего уголька, уперся намертво. «Нет, нет, я не поеду, нет, лучше прогуляемся пешком». «Прогуляемся, но позже, садитесь в карету». Сигизмунд начал вырываться, как загнанный зверь. Катя и Юлиан смотрели на это округлившимися глазами. «Сергей, тащим его обратно. Миша, Виктор, помогайте». Старика скрутили и притащили обратно в подвал, усадив на тот же стул. «Ты что же, Бахт, думал, мы не догадаемся?» — обратился я к Хаоситу. «Думал, не догадаетесь», — он пожал плечами со вздохом. «Я и сейчас не понимаю, как прокололся». «Я тоже ничего не понимаю», — заявила Катя. «Сергей, Макс, объяснитесь». «Я вообще не при делах», — открестился Сергей. «Я видел, что Максим что-то подозревает, подыграл ему, как умел. Так что я тоже жду объяснений. Я начал подозревать еще там, в замке Хаоса, когда липовый Сигизмунд проявил такую осведомленность про ключи от Хаоса», — заговорил я. «Я ведь ему манок не показывал. Он заранее знал, что у нас должен быть нужный артефакт». «Сигизмунд очень начитанный человек», — отыграла Катя адвоката. «Он мог об этом где-то вычитать». «Я тоже так подумал», — согласился я, — «но меня не оставляли сомнения. Чью душу я выманю при помощи манка Хаоса? Душу Сигизмунда или душу Хаосита? А ведь действительно, манок для Хаоса, и приманивает он именно Хаос. Вот я и решился на эту проверку под предлогом поездки к кардиналу», — подытожил я, Как только Хаосит увидел нашего уголька, шарахнулся от него как черт от ладана. Догадываетесь, почему? Почему? Потому что уголек – порождение магии порядка. Он сотворен мастером порядка. Для Хаосита он антагоничен. А, да, точно, Катя согласно покивала. А где же тогда сам Сигизмунд? А вот это надо у него спрашивать. Я кивнул на старика. Куда дел Сигизмунда? Сам скажешь или поедем в Инквизицию? Ничего я вам не скажу, уперся Хаосит. Пытать меня бесполезно. Только этому телу навредите. И вообще теперь уже поздно что-то предпринимать. Я занял это тело. Вы меня из него не выгоните. А вот тут ты ошибаешься, возразил я и снова достал манок. Приложил его к стариковскому уху обратной стороной и начал дуть. Хаосит сопротивлялся, как мог, но продержался недолго. Я изгнал его душу из тела Сигизмунда, которая вернулась в прежнее неподвижное состояние. Да, Сергей задумчиво поскреб подбородок, и что теперь делать? К сожалению, придется дочитывать чертову книгу. Макс, нет, вскрикнула перепуганная Катя. Катя, успокойся, я придумал, как обуздать эту книгу одну минуту. Я сбегал на улицу, свернул коня и карету в подкову и шкатулку и вернулся. Артефактную подкову протянул Кате. Катя замотала отрицательно головой, убрав руки за спину. Я не буду в этом участвовать, и читать книгу тебе не позволю. Кать, все просто. Когда я дочитаю до последней страницы, положишь подкову на книгу. Творение мастера порядка уж всяко покруче поделки этого бахта. Подкова нейтрализует книгу или мне просить кого-то другого? Я сама, решилась Катя как человек, припертый к стене, давай свою подкову. Но учти, я на тебя зла. Если ты отправишься вслед за Сигизмундом, я напишу у тебя на лбу несмываемой ручкой слово «дурак», а потом еще обязательно найду твою глупую душу и все тебе выскажу. Серьезная угроза, хмыкнул Сергей, а я просто промолчал. Катя взяла подкову, Юлиан положил на стол книгу Хаосита, раскрыв на той странице, где я закончил читать. «Всего 10 страниц осталось прочитать», — предупредил он. Я сел за стол, пододвинув к себе книгу. Катя встала рядом, сжимая в руке подкову. Все присутствующие обступили стол, за которым сидели я и Сигизмунд. Я опустил взгляд на текст. Глава 35. «Все-таки зря его так легко отпустили», — посетовал Миша, «я бы все-таки его попытал». «Максим все правильно сделал», — возразил Сергей, добились бы мы чего-то пытками, неизвестно, а связующая нить души и тела Сигизмунда продолжала бы истончаться. «Помолчите», — потребовала Катя, — «дайте Максу сосредоточиться». Все послушно замолчали, обступили меня в напряженном ожидании, но я не спешил начинать читать. Сперва полностью переключился на магическое видение. Это состояние дает отрешенность, ни к чему не привязанную созерцательность. Возможно, так мне будет легче сопротивляться магии бахта. Я стал видеть не сами буквы, не слова и не предложения. Я стал видеть магическую сеть, которую плел Хаосит, когда писал эту книгу. Это в самом деле помогло. Когда видишь, читаешь действия противника, сопротивляться намного легче. И тем не менее, хаотическая магическая паутина обволакивала, затягивала меня с каждой строчкой. Бахт продолжал описывать свое житие в замке Хаоса. Он начал подробно с той же ритуалистичной дотошностью рассказывать о замковом подземелье. Я будто бы шел вслед за Хаоситом и повторял все его шаги. Как он зажигал настенный светильник, как отсчитывал ступеньки, ведущие в нижний ярус, как выбирал цепь, чтобы освободить запирающий механизм. Я будто бы вместе с ним зашел в темную камеру, предназначенную для заключенных. Мне показалось, что камера не пустует, в ней уже томится чья-то душа. «Добро пожаловать в замок, узник», вдруг услышал я голос, незнакомый, но со знакомыми интонациями. Бахт довольно засмеялся и захлопнул клетку за моей спиной. Я бросился на решетку, чтобы не позволить ему ее запереть. Он толкал снаружи, а я изнутри. Силы были неравны. Бахт черпал силу от самого замка, а я находился в чуждой для меня среде. Он побеждал. Еще пару сантиметров, и он сможет накинуть засов. В следующий миг я открыл глаза, снова осознав себя в библиотечном подвале. Катя придавила книгу Хаосита артефактной подковой. Подкова разогрелась до красна, желтоватая страница начала чернеть. Книга пыталась сбросить с себя подкову, но Катя навалилась всем телом. Я понял, что подкова обжигает ее ладони так же, как прожигает чернеющую бумагу. «Катя, все, отпускай!» — крикнул я и вскочил с места, схватил ее в охапку и оттащил от стола. «Сволочь ты, Макс, знаешь, как больно, она показала мне ожоги на ладонях, не смей меня лапать, я ищу флакон с зельем исцеления, где он у тебя, вот здесь в этом кармане, я нашел зелье, полил ей на ладони, а потом еще дал глотнуть, ожоги очень быстро начали заживать, имей в виду, Макс», пригрозила Катя, «как только заживет, надаю тебе пощечин». Я не стал возражать, она имеет полное право, но пока ее ладони не зажили, я обхватил ее голову своими ладонями и поцеловал в губы. Такой наглости она от меня не ожидала, но вырваться я ей не позволил, а через секунду она сама не хотела вырываться. «Гад ты, Кротовский», сказала она с тихой обреченностью, когда я ее отпустил. Все присутствующие тактично отвернулись в другую сторону и вовремя увидели, что Подкова продолжает сражаться с книгой. Книга забилась в угол, но Подкова, как оказалось, тоже обладает собственной волей и способна самостоятельно перемещаться. Догнала и снова прижала. От книги шел дым и уже начали вырываться всполохи пламени. «Вы пожар здесь устроите», — истерично заголосил Юлиан. Виктор, Сергей и Миша спешно начали отодвигать от угла стеллажи с другими книгами. Юноша схватил ведро с песком и высыпал содержимое на Подкову и книгу Хаосита. Некоторое время все мы смотрели на кучку песка, из которой выбивались дымки. Потом я подошел, присел на корточки и разворошил песок. От книги остался только обгоревший переплет. Подкова победила и теперь постепенно остывала. «Ну вот и все, чертовой книги больше нет», — сообщила Катя с облегчением. «Макс, ты что-то выяснил?» «Да, в замке есть свой подвал. Сигизмунда держат там». «Мне съездить с вами?» — спросил Сергей. «Справимся сами. Этот бахт оказался не так уж и силен. Ждите. Юлиан дал мне тряпку, чтобы я смог завернуть все еще очень горячую Подкову». Оставив Сергея и юношу ждать в библиотеке, мы с Катей, Виктором и Мишей вышли на улицу. На город опустился вечер. Солнце зашло, фонари зажглись. Я распаковал коня и карету. После победы над книгой Хаоса уголек преобразился, стал крупнее и мускулистее. Теперь у него рыжей была не только грива. Огненная полоса тянулась по всей спине и окрасила хвост. «Какой красавец!» – растрогался Миша. «Угу, у нашего красавца теперь и бак стал литров на 100 больше», – добавил Виктор. «Он теперь жрет, наверное, как гоночный болид на керосине». «Ничего, прокормим». Миша любовно потрепал уголька по холке. «Поехали, ребята», – поторопил я, – «дело к ночи, а забот не в проворот». Дорога к вечеру опустела, мы мчались на хорошей скорости. Через 40 минут перебрались в Межмирье, где не бывает ни вечера, не утро, а всегда одинаковые сумерки. Мы не стали охотиться, торопились. Хотелось поскорее разобраться с этим делом. На этот раз Хаосит попытался дать нам отпор. На подступах к замку нас ждали агрессивные химеры. Нежирные и неповоротливые, какие попадаются в дюнах, а очень даже опасные зубатые хищники. Только остановить нас химеры не смогли. Наш боевой конь бил копытом в землю с такой силой, что по небу прокатывали раскаты грома. Химеры падали, теряя способность к ориентации, а Миша, Виктор и я с Шишком били их всем своим арсеналом. Расчистив себе дорогу, мы приблизились к замковой стене, где нас снова ждали химеры, видом напоминающие уродливых горгулий. Они обрушивались на нас со стены словно туча воронья. Однако и с летающими противниками справляться мы давно уже наловчились. Перебили этих. Перед рвом я подул в манок, и замок не смог противиться, опустил мост и открыл ворота. В этот раз мы не стали скромничать и убирать коня в артефакт. Ворвались во двор на карете словно на боевой колеснице, где нас ждала третья волна химер. Мы били их несчетно, пока не кончились. «Эй, Бахт, выходи, поговорим», — ответом было молчание. «Ну как хочешь». Я проделал нужную последовательность действий и снова очутился перед дверью, ведущей в замок. Бахт попытался спрятаться и... Пожалуй, в таком обширном помещении у него были бы шансы, если б я не умел видеть ауру сквозь стену. Хаосита отыскали в потайной нише. Он перестал прикидываться Сигизмундом, хотя лично я не уверен, что принял свой настоящий облик. Впрочем, неважно, рисовать с него портрет никто не собирался. Сначала Миша с Виктором надавали ему профилактических тумаков, а потом и Катя припомнила обожженные ладони. Отпинала по мягким местам так, что сидеть на попе ровно он сможет не скоро. «Говоришь, пытать тебя бесполезно?» — приговаривала Катя. «А пинать, я думаю, пинать тебя очень даже полезно». Хаосит стоически молча переносил побои. Говорить отказывался. «Хватит его мучить», — попытался остановить я разошедшуюся Катю и обратился к Мише с Виктором, тащите его вниз, сходим в подвал». Мы спустились на первый этаж, я отыскал лестницу, ведущую вниз. «Так, теперь надо обсчитать 7 ступенек», — припомнил я книгу. «Макс, тут всего 3 ступеньки», — засомневалась Катя. «Точно 7, может, есть другой спуск?» «Нет тут другого спуска». Я вернул себя в то особое состояние, в каком читал книгу, и начал спускаться, отсчитывая ступени. На 7-й остановился. «Ну вот, а ты говорила нет 7 ступеней». Я проделал все последующие действия, оказавшись перед камерой, которую сразу вспомнил. Отпер решетку и отворил. «Есть тут кто? Я здесь». Послышался слабый голос. Вместе с Катей мы помогли Сигизмунду выйти из камеры, а Миша с Виктором зашвырнули в нее Бахта. Я запер камеру на засов. «Вот теперь я дочитал книгу до конца», — сказал я Бахту. «Это из разряда «не рой другому яму». Ты, Бахт, в последней строчке показал, как эта камера запирается. Вот и сиди теперь здесь». Оставив Бахта размышлять над извечными вопросами русской интеллигенции, кто виноват и что делать, повели Сигизмунда наверх. Внезапно я почувствовал чье-то присутствие и, как обычно поступаю в таких случаях, полностью переключился на тонкое видение. «Приветствую тебя, новый хозяин», — разнесся голос, исходящий, как мне показалось, от самих стен. «Кто ты?» «Я замок хаоса». «Вот как, а почему ты назвал меня новым хозяином?» «Потому что ты победил старого», — ответил замок, «а главное, старый хозяин обучил тебя всем ритуалам. Ты прошел меня сверху до низу». «Макс, это случайно не очередные шуточки Бахта?» — опасливо спросила Катя. «Нет, Кать, я вижу ауру здания, она живая. Замок в самом деле обращается ко мне», — ответил я и снова обратился к замку. «А если я не хочу становиться твоим хозяином, это довольно глупо», — немного подумав, ответил замок. «Я так понимаю, прежний хозяин не мог тебя покинуть. Ему осточертело здесь сидеть. Я не хочу повторять судьбу Бахта, но это малая плата за возможность стать замковладельцем. Увы, из замка ты уже не выйдешь. Неувязочка получается. Там во дворе находится мой конь. Если я останусь здесь, конь тоже останется здесь». «Действительно, неувязочка», — согласился замок. «Я как раз хотел попросить, чтобы ты убрал этого коня. Мне плохо от одного его присутствия». «Ну вот, видишь, я предлагаю тебе компромисс». «Какой?» – заинтересовался замок. «Я стану твоим хозяином, но буду сам решать, когда мне сюда прийти и когда отсюда уйти. В конце концов, хозяин на то и хозяин, что сам все решает. Я боюсь, что однажды ты уйдешь и не вернешься», – возразил замок. «Ну так мы, люди, смертны. Рано или поздно меня не станет, независимо от того, буду я сидеть тут безвылазно или не буду». «Ты прав», — замок взял паузу, снова задумавшись, «но мне будет скучно одному». «Вовсе не одному. Бахта я оставлю здесь в камере. Ты сможешь с ним общаться. А если он будет хорошо себя вести, возможно, однажды я сделаю его своим заместителем». «Это хорошая мысль», — поддержал замок, «он здесь все знает. К тому же я к нему привык». «Вот и отлично. Тогда договорились?» «Договорились, хозяин. Когда будешь покидать замок, оставляя кого-то вместо себя». «Макс, ты серьезно?» — зашептала Катя. «Станешь хозяином замка?» «Ну, замок, конечно, не в швейцарских Альпах, место безлюдное. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрит». Договорившись с объектом недвижимости, мы вывели Сигизмунда во двор. За пределами замковых стен его тело стало как будто более призрачным. «Сигизмунд, скажите, Бахт не соврал, что этим телом вас наделил замок?» «Не соврал», — вместо библиотекаря ответил замок, «должен предупредить. Чем дальше вы будете отходить от меня, тем менее плотным будет его тело, пока не развеется совсем. Думаю, именно это нам и нужно». Библиотекарь слабо кивнул, подтверждая мою догадку. «Выведите меня за стену, тогда я смогу вернуться в свое тело», — едва слышно прошелестел он. Мы помогли ему забраться в карету и выехали из замка. Замок еще не скрылся из виду, когда заемное тело полностью истаяло. Я видел своим тонким видением, как душа полетела вдоль по тоненькой золотой связующей нити. «Макс, он точно вернулся в свое тело?» «Точно. Можешь даже не сомневаться». Глава 36. «Не по-хозяйски как-то, Максим», — посетовал Миша, окидывая взглядом туши химер, «что мы сегодня набили во время штурма замка, надо бы мокры с них вырезать. Завтра вырежем». «Никуда они не денутся», — ответил я, гонив библиотеку. Я хотел убедиться, что вся эта история с библиотекарем, наконец, благополучно закончилась. Хоть время в межмирье движется очень медленно, Туда-обратно проездили до поздней ночи. Когда Миша остановил уголька перед парадной дверью здания библиотеки, в окнах первого этажа горел свет, что я посчитал хорошим знаком. Сама дверь тоже заперта не была. Мы с Катей вошли внутрь и застали не только Сигизмунда, Юлиана и Сергея, но даже самого Решильева. Кардинал лично приехал к старому учителю убедиться, что с ним все в порядке. Они гоняли чай, сдвинув вместе два стола в читательском зале, и нас встретили очень радушно. «А вот и мои спасители», — Сигизмунд заулыбался, юноша подорвался с места, чтобы принести для нас чашки. Нас с Катей усадили за стол, налили чаю. Я смог облегченно выдохнуть. «Рад, что история окончательно разрешилась», — сказал я, «а то этот Хаосит, тот еще коварный типок». «Да уж, хитрую комбинацию завернул», — Сигизмунд согласно кивнул. Он очень долго сидел в замке, продумывал всю операцию до мельчайших деталей. «Это же сколько нужно терпения, чтобы написать такую книгу, умудриться как-то ее подкинуть во внешний мир, да еще дождаться, когда на крючок попадется кто-нибудь жадный до знаний вроде меня. А кстати, что на самом деле хотел этот Бахт? Оставить вас вместо себя?» «Да, разумеется», — подтвердил библиотекарь. «Уж как он сокрушался, что книгу прочел я, а не мой помощник Юлиан. Перебираться в мое старое тело он не очень хотел, предпочел бы молодое. Теперь у него вариантов не осталось», — заверил я, — «будет дальше сидеть в своем собственном теле». «Все хорошо, что хорошо заканчивается», — подытожил кардинал. «Я бы не торопился ставить окончательную точку», — возразил Сигизмунд. «Видимо, статус старого учителя позволял ему поставить запятую кардинальскому заявлению». «А что же еще?» — спросил тот удивленно. «Я не знаю, как оценивает инквизиция старания этих молодых людей», — с улыбкой продолжил Сигизмунд. «Но я, как уже сказал, считаю их своими спасителями. Я бы не хотел проявить черную неблагодарность, оставив их без всякого поощрения. Поверьте, Сигизмунд, мы занимались этим делом не ради награды», — сказал я скромно. «И все же», — Юлиан сказал, — «вы ютитесь в дворницкой каморке, а это, которую занимал Борис», — показал осведомленность кардинал, «как я понял, не столько ради нас, сколько ради старого учителя. Я решил, что чрезмерно скромничать ни к чему. Один раз показал скромность, этого вполне достаточно». «Так и есть. Борис Елизаров любезно предоставил нам ее в пользование», — сообщил я, «и мы хотели попросить у вас разрешение использовать внутренний двор библиотеки в своих целях». Без дворника он начал зарастать бурьяном. «Собственно, по этой причине мы и зашли в библиотеку. Я бы удивился, если бы вы сказали, что пришли в нашу библиотеку за книгами», — Сигизмунд рассмеялся. «Ну, одну книгу в вашей библиотеке я все же прочел», — отшутился я. «С этим не поспоришь, кстати, где она?» «Сгорела», — повинился юноша. «Сгорела в борьбе», — уточнил я. «Вот и хорошо, что сгорела», — одобрил библиотекарь. «У нас половина подвала забита подобными сомнительными опусами. Все они имеют гриф секретности и запрещены для чтения. Не пора ли нам сжечь всю эту дрянь?» «Решение за вами, учитель», — почтительно отозвался кардинал. «Тогда решено, сожгим завтра же». Сигизмунд легонько припечатал ладонью по столу и обратился ко мне. «Вам ведь будет не лишним помимо двора получить в пользование часть подвального помещения?» «Будет», — тут же отозвался я, — «в смысле не лишним. Вот и я так же подумал. У вас вроде бы какое-то торговое предприятие, интернет-магазин», — доложил я, — «торговля с терминала. В таком случае у нас есть боковой вход в правом крыле. Поставите там свой терминал, и что вам там еще нужно? Небольшое помещение для выдачи заказов», — выдал я, совсем позабыв про скромность. «У нас как раз есть такое», — заверил библиотекарь. «В том крыле планировалось отдельное помещение для выдачи книг по абонементу, но какой в нем смысл, когда в библиотеке записаны два человека? Я догадался, что оба этих человека сейчас сидят здесь. По всей видимости, это юный Юлиан и сам библиотекарь. Вы очень меня обяжете», — признался я. «Получить помещение в самом центре Сан-Сити я о таком не мечтал». «Бросьте, Максим, мне это ничего не стоит», — отмахнулся Сигизмунд. «Это самое малое, что я мог для вас сделать». «Да, кардинал, несомненно, так», — поспешно подтвердил кардинал. «Я надеюсь, инквизиция тоже не ощутит большого стеснения, если предоставит молодым людям место под интернет-магазин. Я так понимаю, чем больше терминалов у такого магазина, тем бойче идет торговля». «Подумаем над этим», — сказал кардинал. «В центре очень трудно найти незанятое помещение. Нам в центре хватит одного, я решил, что если уж начал наглеть, то какой смысл ограничивать себя второй скоростью, надо включать четвертую. У нас географически один терминал стоит на окраине, второй, милостью Сигизмунда, появится в самом центре, третий напрашивается где-то посередине между ними. А, если посередине, то это не проблема, с облегчением произнес кардинал, подберем что-то. Первым, допив чай, откланялся кардинал. За ним почти сразу ушел Сергей. Мы с Катей побыли еще несколько минут для приличия и тоже поднялись с мест, сославшись на позднее время суток. Миша отвез нас к бару, сам, видимо, собравшись ночевать в Сан-Сити. Мы с Катей перешли на лицевую сторону и сели в свою машину. После диванов нашей кареты, будто в нору заползаешь, проворчала Катя, усаживаясь на переднее пассажирское сиденье. Мы доехали до дома и разошлись отсыпаться по комнатам, а следующий день выдался хлопотным. Заказанные у поставщиков товары не влезли в одну машину, пришлось дополнительно заказывать газель. В Сан-Сити пришлось разбираться с новой недвижимостью. Миша с утра выкосил траву во дворе, а Виктор навел порядок в помещении, которое выделил нам Сигизмунд, но нужно было еще вешать замок на дворовые ворота, покупать мебель и дополнительный накопитель, чтобы дядя запрограммировал его для работы в качестве терминала. Самому дяде купили месячный абонемент на пребывание в городе Солнца, первое время посидит в библиотеке в новом пункте выдачи товаров. Затем позвонил Сергей, сообщил, что кардинал подобрал нам место под третий пункт выдачи. Мы поехали смотреть место. Рук не хватает, пожаловался я, надо нанимать работников. Катя молча согласилась. Уж не знаю, чем руководствовался Решильев, но инквизиция выделила нам помещение почти напротив конкурирующего Вальдемар Берес. Вот ни за что не поверю, что кардинал не учел этого соседства. Катя кивнула в сторону магазина Боленских. Он хочет, чтобы мы сцепились по-взрослому. Мы и так с ними уже сцепились. Будем давить Боленских широтой ассортимента и ценами. Наше предложение всяко выгодней. Еще бы, у Боленских в друзьях нет полковника китайской спецслужбы, согласилась Катя. Вот только Боленские не гнушаются никакими методами. Придется всегда быть начеку. Осмотрев точку, отправились к выезду. Шашлычник уже традиционно подал нам шашлык с томатным соусом. Я поинтересовался, нет ли у него знакомых, которых можно принять на работу в новые пункты выдачи. Сколько нужно работников? Деловито спросил он. Двое нужны уже сегодня. Поговорю со своими, пообещал шашлычник. Охотиться на твари изнанки совсем невыгодно стало. На каждую тварь по три охотника по лесу бегают. Заручившись обещанием шашлычника подыскать людей, отправились в Межмирье, где я вооружился разделочным ножом и неоднократно порадовался, что время в Межмирье течет очень медленно, потому что только на подступах к замку пришлось вырезать под сотню макров, а еще столько же туш валялось возле самого замка, а еще во дворе их не считано. Я осмотрел эту гору тушек и отдал указание Мише и Виктору перетаскивать во двор все, что валяется за стеной. Перед тем, как подуть в манок, коня и карету запрятал в артефакты. «Здравствуй, хозяин», — обрадовался мне замок как родному, — «ты вернулся». «На этот счет можешь не переживать», — ответил я, — «мы сюда часто будем наведываться». «Как обстановка?» «Все спокойно, хозяин». «Я переставил с утра две башни и перенес ворота». «Ага, молодец», — я постарался сдержать недовольную гримасу. «Тяга замка постоянно все менять делает его близким к непригодному для проживания, как там наш узник». «Сидит в темнице», — доложил замок, «я дал ему воды и хлеба». «Это ты правильно сделал, не устрицами же его кормить». «Погоди, как это дал воды и хлеба? Каким способом?» «Все, что находится внутри меня, я могу перемещать», — пояснил замок. «А, понятно. Слушай, ты можешь помочь с этими тушами?» Я обвел рукой кучу набитых химер. «Избавиться от них?» — спросил замок. «Сперва извлечь из них мокры. Могу только избавиться, а вырезать мокры можно привлечь Бахта. Все равно без дела сидит. А он умеет?» «Умеет. Так что, привести его, веди», — ответил я криво усмехнувшись. «Не ожидал, что замок настолько самостоятелен, что может сам выпустить или даже переместить узника. Надеюсь, ему не придет в башню мысль засадить в темницу и нас». Через пару минут Бахт вышел во двор, щурясь от неяркого сумеречного света. Увидев меня, он хмуро уставился себе под ноги. «Бахт, размяться не желаешь? Опять бить будете?» И в мыслях не было. «Надо извлечь мокры из химер». «Помогу», — отозвался Бахт, — «в камере сидеть скучно». «Замок, у тебя есть разделочный нож?» — спросил я. К ногам Бахта на землю упал инструмент для вырезания мокров. Бахт подобрал его со вздохом. «Надо как-то привыкать, что замок теперь слушается тебя, а не меня». «Привыкай», — согласился я. Бахт оказался хорошим работником. Извлекал макры быстро, выверенными движениями и в работе не делал перерывов. По итогу у меня скопилось больше 300 макров разного размера. Хаосит был возвращен в камеру, а замок в самом деле избавился от тушек. Они просто исчезли. «Хозяин, можно мне получить несколько макров?» — попросил замок. «Они мне нужны для подзарядки». Я усмехнулся. «Еще один потребитель магической силы в моей команде. Но делать нечего». Отдал замку десяток макров. «А теперь прокатимся до гоблина», сообщил я Мише, Виктору и Кате, которые сидели на скамеечке у колодца, ожидая, когда я закончу работу. Глава 37. «Едем к гоблину?» спросила Катя, поднимаясь со скамеечки. «Да, теперь у нас хватает макров. Выкупим у него технологию передачи данных». Я достал компас, чтобы освежить в памяти направление к мини-рынку гоблина, но компас почему-то явно указал не в ту сторону. Странно. В прошлый раз компас показывал примерно туда. «Хозяин», — встрял в замок, — «компас показывает в сторону ворот». «А, нужно просто выйти за ворота», — предположил я. «Зависит от того, в какой мир я установлю ворота», — возразил замок. «Ты меня запутал. У тебя ворота открываются в разные миры?» «Ну да», — ответил замок, — «могу установить в межмирье, откуда ты обычно приходишь, могу еще в несколько миров». «Так, а ты можешь поставить ворота так, чтобы мы самым коротким путем попали к гоблину на мини-рынок? В прошлый раз мы добирались через песчаный мир, окрашенный в золото. Могу сразу выпустить вас в этот песчаный мир. Я его знаю». «Отлично. Давай расчиняй калитку». Ворота исчезли, оставив сплошную стену, но через несколько секунд появились в другом месте. Мне уже не нужно было использовать манок хаоса. Теперь замок, как умный гаджет, подчинялся голосовым командам. Перейдя по мостику через ров, мы очутились в мире золотого песка. «Макс, твой замок почти как портальная площадь в Сан-Сити», заметила Катя, «из него можно отправляться в разные миры». «Верное замечание. Замок обретает все большую стратегическую значимость, только он не мой, а наш. Хозяином он тебя считает». Я не стал вдаваться в дискуссию. Сказать, что я хозяин, а Катя – хозяйка, значит, в большой степени принять желаемое за действительное. Поэтому я просто шутовски напел, припомнив Высоцкого. «Сижу на нарах я, в Нарафоминске я, когда б ты знала, жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские, а в мамы взять естественно тебя. ПФФ, ты только при кардинале такое не спой», — Катя ткнула мне в бок кулачком. «За пределами замка активировал уголька и карету, а активированный уголек — резвый конек. Не прошло и получаса, как мы подъезжали к мини-рынку. К прилавку гоблина я подошел с Катей под ручку. Слегка рисуясь, барским жестом высыпал на прилавок целую гору макров хаоса. Гоблин был впечатлен. «Знаешь, Кротовский», — сказал он доверительно, — «я не хотел сразу тащить с собой пару феечек. Держать их в клетке не очень хорошо, а я не верил, что ты наберешь нужную сумму за один день. Так, только не говори, что товара у тебя нет». Я выдвинул нижнюю челюсть, давая понять, что развести меня на схему. «Сегодня макры, завтра феечки, не выйдет». «Так я и не говорю», — поспешно заверил гоблин. «Папаша мне, знаешь, что сказал?» «Что сказал папаша?» — спросил я сурово. «Папаша сказал, если этот молодой Кротовский хотя бы на 30% унаследовал характер Кротовского-старшего, бери феечек сегодня же, и...» «Вот, пожалуйста, нервный ты, Кротовский», — попенял гоблин, — «деловым партнерам надо доверять». Он выставил на прилавок птичью клетку, в каких обычно держат всяких канареек и попугайчиков. В этой клетке на жердочке сидели две феечки. «Они точно разнополые?» — спросил я для порядка. «Вот я перед кем сейчас распинался, я кому говорил о доверии», — оскорбился гоблин. «Вот в следующий раз отпустишь мне товар с отсрочкой платежа, тогда я поверю в то, что твой трындеж про доверие — не пустой треп. Злой ты, Кротовский», — поставил мне на вид гоблин. «Кстати, тут у тебя больше, чем нужно. Часть макров третьего уровня, они идут по 7 кворков за штуку. Ну тогда отсчитывай, что твое, остальное заберу». Гоблин быстро отобрал проворной зеленой лапкой нужное количество макров. Оставшиеся я собрался сгрести себе в карман, но увидев страдание на лице торгаша, торопиться не стал. «Гоблин, у тебя на лбу жилка вздулась, не можешь спокойно смотреть на макры?» «Могу», — гоблин облизнул сухие губы, «если эти макры пошли на оплату моего товара». «И, «Кротовский, давай, я сделаю тебе апгрейд твоей кареты», — зачастил гоблин, «подниму ей магический уровень. Вместо колес будет магическая подушка, она будет левитировать в полуметре над землей». Я прикинул, что после расчета за фейчик на прилавке осталось макров-кворков на 70. «Несерьезно», — сурово сообщил я, — «на всю сумму не тянет». «Так я еще не договорил», — возмутился молодой гоблин, — «ты дослушай, Кротовский». «Слушаю». «Салон кареты тоже будет повышен в уровне, а то ездишь на каком-то древнем раритете». «Нормально езжу». «И плюс 3 степени защиты», гоблин не позволил себя перебить, 2 пассивные и 1 активная. «Активная защита? Гоблин, ты же недавно утверждал, что вооружением не занимаешься». «Так я и не занимаюсь. Активная защита идет в премиум комплектации». «Кротовский, ты же ратуешь за технологии. Ты должен сам быть примером технологичности, а не ездить в карете, изготовленной по технологии 17 века. Вот не надо трогать меня за имидж, он у меня не отзывчивый». «Макс», — встряла Катя, — «давай возьмем апгрейд кареты. Представь, как круто. Воздушная подушка вместо колес, больше никакой тряски». «Ладно», — уговорил, — «давай свой апгрейд». Гоблин выложил на прилавок маленькую пирамидку из картона с ниточкой на верхушке. «Это отдушка, что ли? Мне ее повесить на зеркало заднего вида? Все равно, куда вешать? Главное, активировать не забудь». «Ладно, договорились». Я забрал клетку с феечками и пирамидку. Гоблин трясущимися лапками сгреб разбросанные по прилавку макры. Мы вернулись в карету. Клетку я вручил Кате, а сам подвесил пирамидку к крючку на потолке. Видимо, на этот крючок положено вешать лампу. Так-то в самом деле карета сильно уступает современному транспорту. Прежде, чем активировать картонный артефакт, громко предупредил всех, чтоб не пугались. Мол, над каретой сейчас будет произведен апгрейд. Я догадывался, что карета изменится, но такого преображения не ожидал. Теперь это не карета, а какой-то летающий флайер из научной фантастики. Колеса исчезли, а сама карета обрела обтекаемые формы. Этакий батон, с плоским дном, а в остальном округлый и вытянутый, парит в 30 сантиметрах над землей. Внутри тоже все преобразилось. Даже не современные, а постсовременные материалы. Эргономичные сиденья, все продумано. Подстаканники выдвижные, холодильник портативный, стереосистема. Гибкие мониторы на стенках и на потолке, козел больше нет, водитель и передний пассажир теперь тоже в салоне, только отделены от задних пассажиров прозрачной перегородочкой со шторками. Вот это да, восхитилась Катя, супер-пупер хай-тек, другого слова не подберешь. Приедем к Меньшикову на такой тачке, он от зависти сожрет собственный галстук. Ну это ты загнула, усомнился я, Меньшиков и сам в состоянии приобрести такую летающую капсулу. А вот не факт, где он наберет столько макров хаоса, спорить не стану. Может, ты и права, с Минерынка отправились сразу в Сан-Сити. И да, в преображенной карете, которую каретой уже не назвать, путешествовать одно удовольствие. Кочек и ям для нас больше не существует, только иногда уши закладывает во время набора скорости. Миша уголька больше не сдерживал, потому что за подвеску транспортного средства переживать больше не нужно. По прямой спидометр добирался до отметки в 200 км в час, и это мы еще гнали практически по бездорожью. Какую скорость мы способны набрать на автобане, остается только догадываться. Хоть у нас перед капотом всего 1 лошадиная сила, но зато какая. Очень скоро мы катили по русской дороге города Солнца, вызывая восторженные и иногда завистливые взгляды прочих участников дорожного движения. Возле здания библиотеки Миша не стал заезжать во двор к дворницкой каморке, а остановил экипаж у правого крыла, где теперь красуется вывеска «Эфир». Любые товары лицевого мира. Внутри нас встретил скучающий Дядя, оставленный здесь только для того, чтобы обозначить, что пункт выдачи работает. К клетке с феечками он отнесся индифферентно. «Дядя, почему такая вялая реакция на прорывную технологию? Катя решила встряхнуть нашего сонного изобретателя, ты же сам конючил недавно, что тебе нужен способ передачи данных между мирами». «Пока связи не вижу», — Дядя скептически посмотрел на пару феечек. «Сейчас мы тебе все объясним, надо только добыть качественного меда. За углом как раз есть лавка, торгующая сладостями», — доложил Миша, — «могу сходить за медом, только скажите, какой лучше брать?» «Бери все, что есть», — распорядился я, — «что лучше, определим опытным путем». Оборотень, трепетно относящийся ко всем живым существам, сбегал в лавку и помимо меда накупил всяких сладостей, включая сгущенку и несколько видов джема. Мы с Катей взялись подсовывать феечкам все лакомства, попутно объясняя Даде принцип работы магической голубиной почты. Постепенно Дадя проникся, а затем и загорелся идеей. Оттер нас с Катей от клетки и стал кормить их сам. «Вон тот, мальчик, точно мальчик», — радостно сообщил Дадя, следя за поведением особей. Он оказывает даме знаки внимания. «Какой ты молодец, Дадя!» Уже научился их друг от друга отличать. «Надо накрыть клетку непрозрачной дышащей тканью», — потребовал Дадя. «Это еще зачем? Они нас стесняются, не понимаете что ли? У них начались брачные игры». «Брачные игры — это хорошо. Это как раз то, что нам надо. Нужная ткань была найдена и принесена». «Ну вот», — удовлетворенно сказал Дадя, создав для феечек приватную атмосферу. «Сколько времени нужно ждать потомства? Гоблин нам этого насообщил». «Эх вы», — попенял нам Дадя и убежал записываться в библиотеку, благо она в соседнем помещении. Там Сигизмунд торжественно выдал ему для чтения книжку про феечек, написанную каким-то неленивым магом-натуралистом. «Я так понимаю, в библиотеке сегодня праздник», — сказал я. Количество подписчиков резко увеличилось в полтора раза. Дядя засел в углу читать книжку про феечек. Мы с Катей решили ему не мешать и хотели отправиться в лицевой мир, но тут в наш новый пункт выдачи заглянул Сергей. «Ваша мыльница?» – спросил он, кивнув в сторону улицы. «Ага, нравится, полгорода уже о ней судачит», – Сергей усмехнулся. «Ждите, скоро вам пойдут заказы на такие же». «Упс, засада. У нас таких флаеров в ассортименте нет». «Ну так добавьте в ассортимент», — ничтоже сумнявшись предложил Сергей. «Боюсь, это будет стоить очень дорого». «Не надо произносить словосочетание «очень дорого» в Сан-Сити. Здесь это считается дурным тоном. Мы подумаем. Я просто пока не представляю, в какой форме считать стоимость». «Считай в форме кворков», — посоветовал Сергей. «Кворк – универсальная валюта древа миров. За кворки продается и покупается все, кстати. Я к вам по делу. Кто бы сомневался. Рассказывай, что опять от нас нужно кардиналу?» «Недавно было совершено покушение на Алексея Меньшикова», – сообщил Сергей сухо. «Мы в курсе. Мы вообще-то там присутствовали. И даже поучаствовали в отражении атаки», – добавила Катя. «Ну вот и отлично. Не придется тратить время, чтобы ввести вас в курс дела». «В какой курс? Какого дела? Кардинал хочет, чтобы вы расследовали, кто заказал Меньшикова», — ответил Сергей.